первый вечер в разговоры ни о чем, и в курение у окошка сигарет плохих причем, а на кресле только кошка, а в карманах только дырки. Песни пишем под копирку и играем в непогоду. Мы в уютных родных набираем молча воду, нагреваем чай, не плачем, тихо ждем свою удачу, не даем врагам мы сдачу. Мы живем и не живем, ла-ла-ла-ла-ла-ла, грустные песенки поем, ла-ла-ла-ла-ла-ла, одиночество вдвоем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вот причина наших песен, ла-ла-ла-ла-ла-ла, смачные пряники жуем, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, покидаем тихо дом, ту-ту, хоть жалеем мы о том, ла-ла-ла-ла-ла-ла, но весь мир нам интересен, хоть жалеем мы о том. Вот такие наши будни, бардов тихих и простых. Мы гитары укрываем, не даем им простыть, но сами на подстилках мерзнем в тусклости свечи, ждем от мамочек посылки, наши чувства горячи. К нам друзья опять приходят, разливают на троих, все нам яблоки приносят, просят спеть нас, просят стих. Ветер стих, угрюма ночь, кто же сможет нам помочь? Одиночество страшнее, если струны порвались, но острее вновь желание взмыть на ввысь. От разлуки до разлуки в середине только встреча, и к чему сведутся муки, к выпивке дождливый вечер. Мы живем или не живем, грустные песенки поем, одиночество вдвоем, вот причина наших песен.